Книга шестая. Второе пришествие. В грязном, полном трупов бункере Тализак ждал. Совсем один, пока его тело беспрецедентным образом дергалось, подпрыгивало и содрогалось. Внутри него был ребенок, мангроид, дитя второго пришествия. Возможно, доктор понял это за долгие годы экспериментов над собой и другими, только создав гомункула, который воистину является его сыном, его собственной ДНК, он уверовал, что его появление было свято и предсказано. Новое непорочное зачатие. Всего через несколько часов ребенок окажется у него в руках. Ему не с кем разделить этот триумф, да будет так. Он был одинок всю свою жизнь даже среди других людей, наедине со своими амбициями и ошибками, со странными снами, что посещали его среди ночи, снами о ребенке, говорившем с ним, уверявшим, что мир скоро погибнет, но это не важно, ибо они будут вместе, мужчина и дитя, до самого конца. Доктор чувствовал, как малыш пытается выбраться наружу. Слышал его высокий тонкий голосок, когда он старался освободиться. Боль была адской, галлюциногенной. Он рыдал и кричал. Монастырь еще никогда не слышал таких проклятий. Наконец матка лопнула. Святое дитя разорвало ее крохотными ручками с маленькими острыми коготками. И в потоке кровавых вод упало на землю среди трупов. Крайгер. Люсидик подошла к окну и позвала его, выглянув в сад у отцовского дома. Зарлс Крайгер, жнец, впоследствии ставший любовником Люсидик, спустился туда, чтобы принести ей несколько благоуханных цветов. В спальне воняло едкой нефтью, которую вырабатывали их кошмарные измененные тела. Миазмы были горькими и неприятными, несоленый запах здорового секса. Но в саду росло множество цветов, чтобы скрыть эту горечь, и самыми странными ароматами обладали те, что раскрывались во тьме. Было почти два ночи, и от запаха струившегося в окно кружилась голова. Она снова позвала Крайгера, а затем увидела его, темную фигуру, идущую сквозь кусты. Если это и правда был он, то почему он не откликнулся? Возможно, к ним вторгся чужак. Молча и тихо она спустилась по лестнице и вышла в сад. Налетел легкий и приятный ветерок, кусты и ветви деревьев затрепетали. Сад был огромным и сложным, как лабиринт, но она играла в нем с детства и прошла бы по узким тропинкам среди зарослей роз с закрытыми глазами. Она направилась туда, где вроде бы видела человека, из окна спальни. Несмотря на дурманящие ароматы жимолости и ночного жасмина, ее ноздри уловили неподалеку чужой новый запах, вонь, которая не была их с Крайгером горечью. Пахло чем-то иным. Люсидик подумала о болезни, разложении, смерти. Она застыла. Что-то пошло через кусты совсем рядом. Она увидела фигуру, черневшую на фоне беззвездного неба. Огромную бесформенную голову, бронированные плечи, бычью грудь. Что бы это ни было, оно хромало, подволакивая левую ногу. С каждым шагом существа вонь разложения усиливалась. Чужак гнил, Люсидик в этом не сомневалась. Затем во тьме неподалеку раздался голос ее любовника. «Люсидик, беги, скорее!» В нем был какой-то надлом. «Что с тобой?» — закричала она, боясь ответа. Услышав Люсидик, чужак посмотрел в ее сторону. Капюшон плоти соскользнул с его лба, открывая голый череп. Он был таким же, как и они, монстром, и все же совершенно другим. Не работая агониста, по крайней мере, не шедевром невоспетого архитектора Эдема. Чужака породил склеп, если только это было возможно. Его сшили из лоскутов гнилой кожи, нитями нерв, иглами костей. Скрепленная гвоздями плоть источала зловоние. Люсидик отшатнулась, когда он двинулся к ней. Она знала, как убивать, но этот монстр пугал ее. Он походил на силовую станцию, по-видимому, безразличной к любой боли, которую ему могли причинить. «Беги!» — услышала она крик Крайгера. Ее глаза метнулись на звук, и в свете, льющемся из окна спальни, она увидела его на земле, в луже крови. «Боже!» Она бросилась к нему, но чужак встал у нее на пути. Огромные руки потянулись к ее горлу. Она не собиралась бежать из сада, чтобы ее любовник валялся в грязи и крови, вытекавшей из сотни ран. Вместо этого она развернулась и стала уводить хромого палача прочь от Крайгера, скользя по темному саду, используя свою память, чтобы удвоить дистанцию между собой и преследователем. Он двинулся за ней, продираясь сквозь узор колючих веток, с гудением, похожим на стон измученного животного, возможно, быка под молотом мясника. Звук этот был ужасен. Люси Дик пришла туда, где хотела перехитрить своего преследователя, к дереву, на которое она залазила 1000 раз, еще девчонкой. Теперь она вскарабкалась наверх так быстро, что когда чужак приблизился, уже сидела, скрытая в зеленой листве. «Как только монстр подойдет к дереву, она сможет его убить», — подумала Люси Дик. «Спрыгнет с ветвей и полоснет по шее. Даже сшитый в морге он дышал, и если ей удастся перерезать ему горло от уха до уха, он умрет от этой раны, как и все прочие». Монстр, замер в 6 футах от дерева, втянул воздух и с подозрением огляделся. Неужели он почуял ее ловушку? Она не могла поверить, что у него хватило на это ума. И все же он остановился, не так ли? Двинулся от дерева прочь, с еле слышным гудением похромал в темноту. Она осторожно раздвинула листья, чтобы увидеть, зачем. Из той части сада, откуда она пришла, доносились неясные звуки и громкий стон Крайгера. «О боже, нет!» — подумала Люси Дик. «Лишь бы чудовище не догадалось использовать Крайгера как наживку!» Ее страхи сбылись минуту спустя, когда монстр продрался сквозь колючие кусты, волоча за собой тяжелую ношу. Конечно, это был Крайгер. Ее любовника, который не так давно наводил на всех ужас, словно мешок тащил по земле неведомый демон. Ассасин Зарлс Крайгер был кошмаром Примордия. От убогих лачуг до дворцов. После того, как над ним поработал агонист, он стал жнецом. Уничтожил правящую династию за 1 алую ночь. Взгляните на него теперь. На лице зияет черная рана, словно монстр сунул палец ему в рот, который еще час назад целовала Люси Дик, и порвал его, как бумажный пакет. Остальное тело изломано. Куски плоти, вырванные во тьме, белеют грудная клетка, ребра и бедренные кости. Он потерял слишком много крови. Чудо, что Крайгер был еще жив. Его застали врасплох, когда он собирал цветы. Он боролся изо всех сил, а затем его враг остался в саду, ожидая, пока одна из жертв истечет кровью, а другая придет к нему сама. Так и случилось. Без сомнения, монстр надеялся убить Люси Дик в мгновение ока, но теперь был вынужден выманивать ее из убежища с помощью окровавленного заложника. Он схватил Крайгера за загривок и поднял его вверх, обратив изуродованным лицом к дереву. Голова Крайгера болталась на шее, глаза закатились, он был почти мертв. Его убийца вытянул другую руку и поманил женщину, затаившуюся в листве. При этом он кивал головой Крайгера, словно управляя марионеткой. Сердце Люси Дик разрывалось. Ее любовник, человек, низвергший династию, болтался в чужих руках, как тряпичная кукла. От гнева она потеряла рассудок. Она знала, что чужак под деревом с легкостью ее уничтожит, но не могла смотреть на кошмарное представление. Последнее унижение Крайгера. Люси Дик спрыгнула с дерева, крича от ярости, и прежде чем монстр отбросил свою игрушку, полоснула его по глазам, ослепив. Он уронил Крайгера и издал вопль, в котором к ее несказанной радости звучала паника. Она проскочила под неловкими руками и бросилась к Крайгеру. Он был мертв. Она взглянула на его убийцу. Монстр был в ужасе. Рев сменился воем и детским плачем. Люси Дик могла с легкостью его ранить и после пары десятков попаданий, вероятно, лишить жизни. Но у нее не осталось времени на слепца. Нужно было отвезти Крайгера туда, где его могли воскресить. В пустыню, к агонисту. Она взвалила тело любовника на плечи, он оказался легче, чем она ожидала, возможно, эта душа покинула его и не вернется, даже чудом. Люси Дик отогнала черные мысли, оставила ослепшего врага бушевать среди роз и направилась на парадный двор. Осторожно положила труп на заднее сиденье машины и уехала из города на поиски бури. Тализак смотрел на создание, которое выплеснулось из его тела. На своего мангроида. Он видел и более мелких существ, и более страшных. Оно было увереннее других детей 5 минут от роду. Ползло, словно краб, на 4 руках, и уже пыталось себя проявить. Доктор позвал его как собаку, но оно не послушалось. слишком заинтересовалась трупами, разбросанными по комнате, изучая их перевернутой головой, принюхиваясь к различным экземплярам. Форма головы была правильной, насколько мог судить Тализак. «Они даже немного похожи», — решил он. Тализак оставил попытки привлечь внимание, но парадоксальным образом глаза существа остановились на нем. Оно направилось к доктору, крабьей неловкой походкой. Обвело взглядом склеп, и на лице отчетливо проступила мысль. Мангроид сделал первый свой выбор между живыми и мертвыми. «Правильно», — сказал Тализак, подбадривая его. «Они мертвы и для тебя бесполезны. Помочь нужно мне, я твой отец». Понял ли что-либо из этого мангроид, доктор не знал. Вероятно, совсем немногое, но нужно было с чего-то начинать. Вырастить эту тварь будет совсем непросто. Он надеялся породить нечто более ценное, что-то, что можно было показать Монтефалько, дабы он профинансировал дальнейшие дерзкие исследования. Теперь ему придется убеждать генерала в своей правоте. Крабоподобный гуманоид, возникший из его семени и морской воды, был далек от зловещего сына, на чье рождение он рассчитывал. Гимна во славу тестостерона. Впрочем, неважно, будут и другие. Со временем он выдрессирует это, а потом вскроет, выяснит, что пошло не так, и попробует снова. Существо замерло в нескольких ярдах от доктора и изучало пузырь, в котором росло 17 недель. Кровь все еще сочилась на грязный пол. Мангроид метнулся вперед и, опустив язык в лужу, начал лакать. «Нет», — сказал Тализак, почувствовав легкую тошноту. «Не надо». Он не хотел, чтобы существу понравилась его кровь, плоть или прочие жидкости, что ныне свободно покидали его. Сейчас он был слишком уязвим. «Плохо», — сказал он, стараясь, чтобы в голосе звучало омерзение. «Плохо». Но существу не интересовали запреты. Оно подчинялось инстинкту, который говорил, что еда совсем рядом. Проследило за влажным ручейком и уставилось на пузырь, что был его маткой. Доктору не понравился взгляд сына. Не понравилось, как вспучился его живот, словно пробудившийся аппетит менял саму анатомию. Мангроид впился в висящую окровавленными лохмотьями плоть. Кожа на животе непристойно вздулась. «Камила!» — закричал Тализак, позабыв от страха, что карлица ушла вместе с генералом Монтефалько. Он остался один. Болтаясь здесь беззащитный, обрюхо его потомка распухлось, явив гигантскую пасть, полную сверкавших зубов. «Боже! О, боже!» Это были последние слова Тализака. Используя четыре руки, чтобы подняться по матке, из которой он совсем недавно появился на свет, мангроид вгрызся в пах родителя. Кошмарные зубы впились в плоть. Молитва сменилась воплем. Тварь вырвала доктору кишки вместе с маткой и членом и спрыгнула на пол, чтобы сожрать то, что откусила. Внутренности Тализака алой спиралью выливались из тела. Остатки кишечника, печень, почки и селезенка. Гений приюта Святого Сердца умолк. Так за одну ночь Примордий лишился двух монстров, наводивших страх на его улице, и приобрел пару новых. Вена Анатомика, известный как Слепец, был, честно говоря, чем-то вроде грустной шутки. Несмотря на мощь и феноменальную силу, он не развил компенсаторных способностей и жил так, словно только что утратил зрение. Неловкий, яростный и жестокий. Монтефалько все же заботился о нем из-за какой-то странной жалости. Он приказал, чтобы всех, кто осмеливался дразнить некогда могучего Вена-анатомику, расстреливали. После дюжины казней до мучителей наконец дошло. Слепца оставили в покое, позволив ему бродить по городским кладбищам, где он часто выкапывал и пожирал свежие трупы. Люсидик так и не нашла агониста, хотя она ехала несколько дней в поисках бури, где он скрывался. Пустыня была неестественно тиха. Ветер не шелохнул ни песчинки, не говоря уже о шторме. Через неделю, когда тело жнеца стало пахнуть, Люсидик вырыла в песке могилу голыми руками и похоронила его. Сидя у кургана, оплакивая своего мертвеца, она на миг решила, что услышала, как агонист позвал ее по имени, и вскочила на ноги, готовая поднять Крайгера с сухого ложа и позволить гению Эдема сотворить над телом любимого лазарианскую магию. Но то были не трубы судного дня, просто шутка ветра. За 41 год, что Люсидик бродила по пустыне, чаще всего в четверти мили от могилы Зарзла Крайгера, она так и не встретила агониста. Однажды, проснувшись под тем же ярким небом, что хранило ее 40 лет, она захотела увидеть Примордий. Дом, построенный ее отцом, все еще стоял, к ее удивлению. Власти слишком боялись его, чтобы снести. Она поселилась там вновь и после нескольких ночей на полу перестала страшиться, что воспоминания сведут ее с ума, и вернулась на старую запятнанную кровать, где они с Крайгером так давно занимались любовью. Кошмары ей не снились. Он был с ней здесь, более чем когда-либо в пустыне. Обнимал ее в снах, нашептывал ей о проделках, которые она порой воплощала в жизнь, чтобы вспомнить старые добрые времена. Люсидик легко пускала кровь, если хотела этого. Она никого не щадила и охотно растерзала бы святого за косой взгляд. В одной из ночей, просто чтобы развлечься, она убила трех генералов. Монтефалька, Боготто и Урбана. Они растолстели, постарели и почти не сопротивлялись. В другую отыскала убийцу Крайгера, слепца. Нашла его на кладбище, рыдающего о пустых глазницах, льющего усталые слезы. Как человек, что плачет, каждую ночь он знает, облегчение не наступит. Она некоторое время наблюдала за ним, пока он хныкал и ел мертвецов, а затем оставила его страдать. Конечно, это было жестоко, подарить ему жизнь, хотя она могла бы избавить его от мук одним точным ударом. Но к чему ей проявлять милосердие, если никто не желал ее? Кроме того, Люсидик нравилось сознавать, что в Примордии ныне обитали три монстра. Мангроид, которого она также навестила в его царстве экспериментов в канализации. Вена анатомика в склепах и она в отцовском особняке. В этом была своего рода гармония. Иногда ей становилось грустно, она подумывала вернуться в пустыню, лечь рядом с мумифицированным трупом Крайгера и позволить песку занести их. Но что-то ее останавливало. Возможно, Люсидик хотела сперва увидеть, как сгорит Примордий, или ощутить коготки безумия у себя на спине. До тех пор она будет жить, в крови, слезах и одиночестве, зная, что каждый вечер ее поминают в молитвах десятки тысяч богобоязненных граждан, упрашивая Творца, чтобы он избавил их от ее гнева. Это и было бессмертие.